Это история человека, который уехал далеко и надолго только для того, чтобы сыграть игру. Этот человек — игрок, которого зовут Гурдже. История эта начинается со сражения, которое на самом деле не сражение, и заканчивается игрой, которая на самом деле не игра. Кто я такой? Об этом скажу позже. Вот как начинается эта история. Каждый его шаг поднимал клубы пыли. Он брел по пустыне, следуя за фигурой в скафандре. Автомат покоился в его руке. Они уже почти пришли. Шум далекого прибоя прогрохотал в звуковом поле шлема. Они приближались к высокой дюне, с которой должен был открыться вид на берег. Ему как-то удалось. Он этого не ждал. Снаружи было ярко, жарко и сухо. Но внутри костюма он был защищен от солнца и горячего воздуха. Здесь ему было уютно и прохладно. Щиток шлема потемнел по краю. В это место пришелся удар, и правая нога, тоже поврежденная, плохо сгибалась, отчего он прихрамывал. Но в остальном, считай, ему повезло. В последний раз на них нападали за километр до этого, а теперь они практически вне радиуса действия ракет. Из-за ближайшей гряды появилось звено ракет, сверкающая дуга. Он увидел их с опозданием. Поврежденный щиток давал о себе знать. Он думал, что ракеты уже открыли огонь, но то были всего лишь солнечные блики на их изящных корпусах. Звено двигалось, то ныряя вниз, то уходя в сторону, как стая птиц. Когда они в самом деле открыли огонь, об этом известил мигающий красный свет. Он поднял автомат, чтобы ответить на огонь. Его товарищи по группе, все в скафандрах, уже начали стрелять. Кто-то упал в пыль пустыни, другие опустились на одно колено. Стоял только он, один. Ракеты снова совершили маневр, развернувшись все разом, а потом разделились и полетели в разных направлениях. Фонтанчики пыли поднялись вокруг его ног, когда разрывы приблизились. Он попытался прицелиться в одну из малых машин, но они двигались с пугающей скоростью, а автомат в его руках стал каким-то большим и неудобным. В его скафандре отдавались далекие звуки стрельбы и крики. Внутри шлема вспыхнули огоньки, сообщая о повреждениях. Скафандр тряхнуло, и правая нога внезапно онемела. «Просыпайся, Гурдже!» — рассмеялась ей рядом с ним. Она развернулась на одном колене, когда две из малых ракет, почувствовав самое слабое место, изменили курс и направились в их сторону. Гурдже видел, как приближаются машины, но автомат, бешено стрекочущий в его руках, казалось, всегда был нацелен в место, уже покинутое ракетами. Две машины метнулись в пространство между ним и ей, одна вспыхнула и разлетелась. Ей издала победный крик. Вторая ракета вклинилась между ними, и ей замахнулась ногой, пытаясь пнуть машину. Гурдже неуклюже повернулся, чтобы выстрелить в ракету, и случайно обдал огнем скафандр ей. Послышался ее крик, потом проклятие. Ей пошатнулась, но сумела развернуть автомат. Вторая ракета снова обратилась к ним, и вокруг нее поднялись фонтанчики пыли. Ее красные импульсы осветили его скафандр, и щиток у него перед глазами потемнел. Он почувствовал немоту во всем теле, начиная от шеи, и рухнул на землю. «Ты убит», — сказал ему ломкий тихий голос. Он лежал на невидимом ложе пустыни, слышал далекие приглушенные шумы, ощущал вибрации земли. Он слышал, как бьется его сердце, слышал собственное учащенное дыхание. Он попытался задержать его и замедлить биение сердца, но был парализован, заточен, не владел своим телом. Засвербило в носу, но почесать его было невозможно. «Что я здесь делаю?» — спросил он себя. Ощущения вернулись. Рядом разговаривали люди, а он смотрел через щиток на плоскую пыль пустыни в сантиметре от его носа. Прежде чем он успел шевельнуться, кто-то потащил его за руку. Он отстегнул шлем. Ей Меристину, тоже без шлема, стояла, глядя на него и качая головой. Руки она прижала к губам. Автомат висел на ремне, пристегнутом к запястью. «Ты был ужасен», — сказала она, хотя и не без теплоты. У нее было лицо красивого ребенка, но голос, неторопливый и низкий, звучал умудренно и шаловливо, язвительно. Остальные сидели вокруг на камнях и в пыли, разговаривали. Несколько человек возвращались в помещение клуба. Ей подобрала автомат Гурдже и протянула ему. Он почесал нос, потом покачал головой, отказываясь брать оружие. «Ей», — сказал он, — «это детские игрушки». Она помедлила, закинула свой автомат за спину и пожала плечами. Дула обоих автоматов свернули на миг под лучом солнца, напомнив ему стремительную шеренгу ракет. Голова у него закружилась, но лишь на мгновение. «Ну как?» — спросила она. «И ничуть не скучно. Ты говорил, что тебе скучно, и я подумала, тебе понравится такая перестрелка». Он отряхнулся и побрел к раздевалке. Ей пошла рядом. Мимо пронеслись роботы-сборщики в поисках частей разбитых машин. «Это ребячество, Ей! Зачем разбазаривать время на всякие глупости?» Они остановились на верхушке дюны. До невысокого клубного дома оставалось сотня метров золотого песка и снежно-белых бурунов. Море сверкало под высоко стоящим солнцем. «Не будь таким надутым», — сказала ей. Ее короткие каштановые волосы полоскались на том же ветру, который сдувал верхушки с падающих волн и посылал назад в море уже брызги. Она наклонилась там, еде обломки искалеченной ракеты наполовину зарылись в дюну. Выскребла их оттуда, покрутила в руках. «А мне нравится. Я не против тех игр, что по вкусу тебе, но мне и это нравится». Вид у нее вдруг стал недоумевающим. «Это игра. Неужели ты не получаешь никакого удовольствия от таких вещей?» «Нет. И тебе тоже скоро все это надоест». Ей беспечно пожала плечами. «Ну, вот тогда и встретимся». Девушка сунула ему в руки обломки машины. Он принялся разглядывать их, а тем временем в сторону полигона прошли мимо несколько молодых людей. «Мистер Гурдже!» Один юноша остановился, вопросительно глядя на игрока. По лицу того пробежала тень недовольства, но тут же сменилась заинтересованной терпимостью. Ей уже видела это в подобных случаях. «Жерно Марат Гурдже?» По-прежнему неуверенно сказал молодой человек. «Виноват». Гурдже обаятельно улыбнулся и, ей это увидела, чуть распрямил плечи, немного подтянулся. Лицо юноши засияло. Он коротко мотнул головой, сделав церемонный поклон. Гурдже и ей обменялись взглядами. «Для меня большая честь видеть вас, мистер Гурдже», сказал молодой человек, широко улыбаясь. «Меня зовут Шуро. Я...» Он рассмеялся. «Я слежу за всеми вашими играми. Я собрал все ваши теоретические работы». Гурдже кивнул. «Удивительная целеустремленность». «Ну что вы, я почту за честь, если в любое время, когда вы будете здесь, вы сыграете со мной в... да во что угодно. Любимая моя игра, пожалуй, диплой. Я даже даю фору в 3 очка, но...» «Тогда как мое слабое место, к сожалению, нехватка времени», — сказал Гурдже. «Но, конечно же, если такая возможность представится, я буду рад сыграть с вами». Он едва заметно кивнул головой молодому человеку. «Рад был познакомиться». Молодой человек вспыхнул и, улыбаясь, шагнул назад. «Нет, это я был рад, мистер Гурдже. Всего доброго, всего доброго». С неловкой улыбкой он развернулся и поспешил догонять своих. Ей смотрела ему вслед. «Неужели тебе нравится вся эта ерунда, Гурдже?» усмехнулась она. «Ничуть», — решительно возразил он. «Мне это действует на нервы». Ей смотрела вслед молодому человеку, бредущему по песку. Она смерила его взглядом с ног до головы и вздохнула. «Ну а как насчет тебя?» Гурдже с отвращением посмотрел на обломки ракеты в ее руках. «Тебе нравится все это? Разрушение?» «Никакое это не разрушение», — растягивая слова, сказала ей. «Ракеты демонтируются взрывным способом, они разрушаются. За полчаса, если хочешь, я тебе соберу из этих деталек новую». «Значит, все это обман». «А что не обман?» «Интеллектуальные достижения, тренировка мастерства, человеческие чувства». Ей иронически скривила губы. «Вижу, нам придется пройти немалый путь, прежде чем мы научимся понимать друг друга, Гурдже». «Тогда давай я тебе помогу». «Стать твоей протеже?» «Да». Ей отвернулась в ту сторону, где волны накатывали на золотой берег. Потом снова посмотрела на него. Подул ветер, нагоняя на берег прибой. Она медленно завела руку за голову и набросила шлем, со щелчком вставший на место. Гурдже оставалось только взирать на собственное отражение в ее щитке. Он провел рукой по своим черным курчавым волосам. Ей подняла щиток. «Встретимся, Гурдже. Мы с Хамлисом будем у тебя послезавтра, да?» «Если хочешь». «Хочу».

На Брулал был темный костюм из мягкой ткани, отделанный на шее и у колен изящными серебряными цепочками. Ноги у нее были босы, и Гурдже подумал, что это выбивается из общего стиля Брулал. Ей бы подошли туфли на высоких каблуках. Но подобная эксцентричность была мелочью по сравнению с тем, что себе позволяли некоторые университетские деятели. Гурдже улыбнулся, глядя на босые ноги женщины, темные на фоне светлого деревянного пола. «Вы так деструктивны, Гурдже», — сказала ему Брулал. «Лучше бы помогли нам. Пошли бы работать на факультет. А то читаете лекции от случая к случаю». «Я вам уже говорил, профессор, я очень занят. У меня более чем достаточно игр, которые я должен отыграть, задуманных статей, писем, ждущих ответа, запланированных путешествий. И потом на меня находит скука. Она меня частенько одолевает», — сказал Гурдже и отвернулся. «Из Жерно Гурдже вышел бы очень плохой преподаватель», — согласился Хамлис Амалкней. «Если студент сразу не понимает чего-то, пусть даже в материях сложных и туманных, Гурдже тут же теряет терпение и может облить нерадивых из их же бокалов, если не сделает чего похуже». «Да, я об этом слышала», — мрачно кивнула профессор. «Это было год назад», — сказал Гурдже, нахмурившись. «И ей это заслужило». Он сердито посмотрел на старого автономника. «А знаете», — сказала профессор, скользнув взглядом по Хамлису, «возможно, мы нашли для вас ровню, Жерно Гурдже. Тут есть одна молодая...» Вдалеке раздался какой-то треск. Гул в зале стал громче. Все повернулись туда, откуда шли крики. «Что там опять за суматоха?» — устало спросила профессор. Чуть раньше один из молодых лекторов упустил свою любимую птичку, которая с чириканьем пустилась по залу и испортила прическу нескольким гостям, прежде чем автономник Маврин Скелл перехватил ее в воздухе и вырубил, к вящей досаде собравшихся. «Ну, что еще?» — вздохнула Барулал. «Извините». Она с отсутствующим видом поставила бокал и тарталетку на широкую плоскую макушку Хамлиса Амалкнея и пошла прочь, с извинениями пробираясь сквозь толпу к источнику шума. Аура Хамлиса замигала недовольным серо-белым сиянием. Он с треском поставил бокал на столик, а тарталетку швырнул в стоящую вдалеке урну. «Все это мерзкая машина, Маврин Скелл», — раздраженно сказал Хамлис. Гурдже посмотрел над головами собравшихся в ту сторону, откуда доносился шум. «Неужели? Из-за него весь этот тарарам? Я просто не понимаю, что вы в нем находите», — сказал старый автономник. Он снова взял бокал Барулал и налил бледно-золотистое вино на свое растянутое поле. Жидкость собралась каплей в воздухе, словно в невидимом бокале. «Он забавный», — Гурдже посмотрел на Хамлиса. «Барулал сказала, что вроде нашла мне ровню. Вы об этом говорили, пока я не подошел?» «Да, об этом. У них какой-то новый студент. Юнга СБСК. Настоящий гений Стрикина». Гурдже поднял бровь. Стрикин был одной из самых сложных игр в его репертуаре, и к тому же одной из лучших. В культуре были игроки-люди, способные его победить, хотя они специализировались именно на Стрикине, а не на играх вообще, как Гурдже. Но ни один не мог быть полностью уверен в победе. Да и было их всего ничего, с десяток на всю культуру. «И кто же этот вундеркинд?» Шум в дальнем конце зала затих. «Это молодая женщина», — сказал Хамлис, расплескивая удерживаемую полем жидкость, которая начала стекать по тонким нитям невидимой силы, принявшим форму сосуда. «Только недавно здесь появилась. Сошла скарга культа. Еще даже толком не обосновалась». Бессистемный корабль «Карго-культ» причалил к орбиталищу Чарк 10 днями ранее, а убыл всего 2 дня назад. Гурдже дал несколько показательных сеансов одновременной игры на этом судне и втайне радовался тому, что все победы были чистыми, самые разные игры и ни одного поражения. Но в Стрикин он там не играл. Некоторые его противники что-то говорили о, похоже, блестящем, хотя и скромном, молодом игроке с корабля. Но этот выдающийся игрок, она или он, насколько Гурдже знал, так и не объявился. Гурдже решил, что все рассказы об этом уникальном таланте сильно преувеличены. Корабельные экипажи были склонны тайно гордиться своим кораблем. Им нравилось считать, что хотя они побеждены выдающимся игроком, На их судне все же есть ровня этому уникуму. Конечно, и сам корабль так считал, но это в счет не шло, так как учитывались только люди, гуманоиды или автономники версии 1.0. «Ах вы, проказливое капризное устройство!» — сказала Барулал Мавринскелу, плавающему у ее плеча. Поле ауры автономника отливало оранжевым цветом безмятежности, в котором, однако, присутствовали пурпурные пятнышки неубедительного раскаяния. «Неужели, — весело сказал Мавринскел, — вы и в самом деле так думаете?» «Поговорите с этой ужасной машиной, Жерно Гурдже», — сказала профессор. Брови ее на мгновение сдвинулись, когда она взглянула на макушку Хамлиса Амалкнея, но она тут же взяла целый бокал. Хамлис вылил жидкость, с которой играл, в первый бокал Барулал и вернул его на стол. «Ну, что вы еще устроили?» — спросил Гурдже у Мавринскела, парившего рядом с его лицом. «Урок анатомии», — сказал автономник, и цвет его поля стал смесью строго синего и коричневого, выражая дурное настроение. «На террасе нашли певчую птичку», — объяснила Барулал, сурово глядя на маленького автономника. «Она была ранена. Кто-то принес ее внутрь, а Мавринскел предложил ее препарировать». «Я был свободен», — вставил Мавринскел, оправдываясь. «Он убил птичку и рассек на глазах у всех», — вздохнула профессор. «Все были ужасно расстроены. Она бы все равно умерла от шока. Очаровательные существа эти певчие. У них такие маленькие меховые складочки, под которыми прячутся свободно несущие косточки, а петли пищевода просто восхитительны». «Но никогда люди едят», — сказала Барулал, беря новую тарталетку с подноса. «Она еще шевелилась», — мрачно добавила профессор и положила закуску в рот. «Остаточная синапсическая емкость», — объяснил Мавринскел. «Или дурной вкус, как это называем мы, машины», — сказал Хамлис Амалкней. «А вы в этом деле, видать, большой специалист, Амалкней», — спросил Мавринскел. «Я склоняюсь перед вашим неоспоримым превосходством в этой области», — отбрил его Хамлис. Гурдже улыбнулся. Хамлис Амалкней был его старым другом и древним устройством. Автономник был создан более 4000 лет назад. Он говорил, что забыл точную дату, и никому еще не достало нахальства докопаться до истины. Гурдже был знаком с Хамлисом всю свою жизнь, тот был другом его семьи на протяжении нескольких веков. Мавринскел был недавним знакомцем. Эта раздражительная, плохо воспитанная маленькая машина появилась на орбиталище Чиарк меньше года назад. Еще один нестандартный тип, которого привлекла раздутая репутация этого места как прибежище эксцентричных натур. Мавринскел был спроектирован как автономник группы особых обстоятельств для отдела контакта. В первую очередь, это была военная машина с набором сложных, особо прочных сенсорных и оружейных систем, которые для большинства автономников были излишни и бесполезны. Согласно обычной практике культуры, его характер не был в точности определен на стадии проектирования. Автономнику позволялось развиваться после того, как его мозг был собран. Культура рассматривала фактор непредсказуемости при производстве мыслящих машин как плату за их индивидуальность. Но в итоге не все собранные автономники оказывались вполне пригодными к выполнению изначально поставленных перед ними задач. Мавринскел был одной из таких машин, отклонившихся от проекта. Было решено, что его личность не совсем подходит для контакта и даже для особых обстоятельств. Он оказался неуравновешенным, воинственным и черствым. Это были только те причины его отставки, о которых он сам соблаговолил сообщить. Ему предоставили выбор. Либо радикальное изменение личности, не оставляющее почти ничего от изначального характера, либо жизнь за пределами контакта, когда личность останется неизменной, но сложные системы вооружения и связи будут демонтированы, так что Мавринскел станет стандартным автономником. С горечью он выбрал второе и отправился на орбиталище Чиарк, где надеялся снова оказаться в своей тарелке. «Недоумок», — бросил Мавринскел Хамлису Амалкнею и пустился в направлении ряда открытых окон. Поле ауры пожилого автономника побелело от гнева, а судя по ярко-переливчатому радужному пятну, он с помощью узколучевого приема передатчика пытался связаться с удаляющейся машиной. Мавринскел резко остановился и повернулся. Гурдже задержал дыхание, пытаясь предугадать, что скажет Хамлис и что ответит маленький автономник. Он был уверен, что второй, в отличие от Хамлиса, свою реплику не станет держать в секрете. «А я ненавижу», — медленно сказал Маврин Скелл с расстояния 2 метра. «Не то, что я потерял, а то, что приобрел, став, пусть и в далеком приближении, похожим на усталого, потертого жизнью старца вроде вас, у которого даже не хватило человеческого достоинства умереть, когда он устарел морально. Вы — пример пустой траты материи, Амал Кней». Маврин Скелл превратился в зеркальную сферу и, демонстрируя полное нежелание продолжать разговор, унесся вдаль и исчез в темноте. «Умственно отсталый сопляк», — сказал Хамлис, поля его приобрели истинно ледяной оттенок. Барулал пожала плечами. «Мне его жалко». «А мне нет», — сказал Гурдже. «Думаю, он прекрасно проводит время». Он повернулся к профессору. «И когда же я смогу познакомиться с вашим гением от Стрикина? Или вы ее прячете пока, чтобы слегка поднатаскать?» «Нет, просто мы дали ей время акклиматизироваться», — сказала Барулал, ковыряя в зубах острым концом палочки от тарталетки. «Насколько я понимаю, девушка воспитывалась в довольно тепличных условиях. Похоже, она только-только сошла с БСК и, должно быть, чувствует себя не совсем в своей тарелке. К тому же она приехала не для того, чтобы изучать теорию игр. Имейте это в виду, Жерно Гурдже. Она будет изучать философию». Гурдже изобразил подобающее удивление. «Тепличное воспитание?» — переспросил Хамлис Амал Кней. «На ВСК?» Вороненный оттенок его ауры свидетельствовал об изумлении. «Она застенчива». «Это понятно. Я должен с ней познакомиться», — сказал Гурдже. «Познакомитесь», — сказала Барулал. «И, может, скоро». Она сказала, что может пойти со мной на следующий концерт в Тронце. «Хафлис там дает сеанс игр, верно?» «Обычно так», — согласился Гурдже. «Может, она сыграет с вами там? Но не удивляйтесь, если она вас испугается». «Я буду образцом доброжелательности». Барулал задумчиво кивнула. Она устремила взгляд на толпу собравшихся, и на секунду на ее лице появилось встревоженное выражение, когда из центра зала послышались громкие одобрительные крики. «Прошу прощения», — сказала она. «Кажется, могут начаться неприятности». С этими словами она удалилась. Хамлис Амал Кней посторонился, чтобы опять не сыграть роль столика. Профессор забрала свой бокал с собой. «Вы сегодня утром видели ей?» — спросил Хамлис у Гурдже. Тот кивнул. «Она засунула меня в скафандр, всучила автомат, и мне пришлось палить по игрушечным ракетам, которые сами себя демонтируют с помощью взрыва». «И вам это не понравилось?» «Ничуть. Я возлагал на эту девицу большие надежды. Но она делает слишком много таких вот глупостей. Боюсь, ее разум демонтируется при помощи взрыва». «Да, такие развлечения не каждому по душе. Она просто пыталась вам помочь. Вы говорили, что испытываете беспокойство, ищете новых ощущений». «Уже это мне точно не понравилось», — сказал Гурдже, внезапно охваченный необъясненной грустью. Они с Хамлисом смотрели, как мимо проходят люди, направляясь к длинному ряду окон над террасой. В голове Гурдже тупо гудело. Он совсем забыл, что во избежание неприятных последствий прекращать действие пряно-голубого следует плавно. Испытывая легкую тошноту, он смотрел, как люди проходят мимо. «Кажется, подошло время фейерверка», — сказал Хамлис. «Да. Давайте-ка подышим свежим воздухом. Именно это мне и нужно». Аура Хамлиса засветилась тускловато-красным оттенком. Гурдже поставил свой бокал и вместе со старым автономником присоединился к толпе людей, которые направлялись из яркого, увешанного гобеленами зала на залитую светом террасу, выходящую на темное озеро. Дождь ударил в окна с таким звуком, будто в огне затрещали дрова. Вид из дома в Икрохе на крутой, поросший лесом склон и дальше на фьорд и горы на другом берегу был искривлен, искажен водой, хлещущей по стеклу. А иногда низкие тучи обтекали башни и купола дома Гурдже наподобие влажного дыма. Ей Мерестину поставила обутую в сапог ногу на резной камень облицовки очага, положила бледно-шоколадную руку на тонкую каминную полку, взяла с пола большую чугунную кочергу и принялась тыкать в шипящие и полыхающие поленья. Искры устремились вверх по высокой трубе и где-то наверху встретились с дождем. Неподалеку от окна парил Хамлис Амалкней, глядя на безрадостные серые тучи. Деревянная дверь в углу комнаты распахнулась, и появился Гурдже, неся поднос с горячей выпивкой. На нем была свободная легкая куртка и мешковатые брюки. Он прошел по комнате, слегка шлепая тапочками, поставил поднос, посмотрел на Ей. «Ну как, придумала ход?» Ей подошла к доске и, мрачно взглянув на нее, покачала головой. «Нет, я думаю, ты выиграл». «Смотри». Гурдже принялся переставлять фигуры. Руки его над доской двигались быстро, как у фокусника, но Ей успевала следить за ходами. Она кивнула. «Да, вижу, но...» Она постучала пальцем по шестиугольному полю, на которое Гурдже поставил одну из ее фигур. «Это только если бы я двумя ходами ранее надежно прикрыла эту блокирующую фигуру». Она села на диван, приветственно подняла свой бокал. Гурдже улыбался на диване напротив нее. «Твое здоровье, победитель!» «Еще чуть-чуть, и ты бы выиграла. 44 хода. Ты становишься сильным игроком». «Относительно», — сказала Ей, потягивая из бокала. «Только относительно». Она откинулась к спинке низкого дивана, а Гурдже принялся расставлять фигуры в начальную позицию. Хамлис Амалкней подплыл поближе, замерев чуть ли не между ними. «А знаешь, Гурдже», — Ей поглядела на лепной потолок, — «мне всегда нравилось, как этот дом пахнет». Она повернула голову к автономнику. «А вам, Хамлис?» Поле ауры Хамлиса ненадолго сместилось в одну сторону, аналог пожимания плечами. «Да, видимо, потому что наш хозяин топит дом банизом. Это дерево вывело 1000 лет назад одна старая вейварианская цивилизация, специально ради запаха, который оно выделяет при горении». «Да, запах довольно приятный», — согласилась Ей, поднялась, снова подошла к окнам и покачала головой. «Погодка тут и правда мерзкая, Гурдже». «Это же горы», — объяснил Пон. Ей оглянулась, выгнув дугой бровь. «Неужели?» Гурдже улыбнулся и одной рукой разгладил аккуратно подстриженную бороду. «Как твои ландшафтные проекты, Ей?» «Не хочу об этом говорить», — она покачала головой, глядя в окно, за которым не прекращался дождь. «Ну и погода», — Ей поставила бокал. «Неудивительно, что ты живешь отшельником». «Ну, дело тут не в дожде, Ей, дело во мне. Со мной никто долго не может жить». «Он хочет сказать», — пояснил Хамлис, — «что сам ни с кем долго не может жить». «Готова в это поверить». Ей снова возвратилась к дивану, села на него, скрестила ноги и принялась крутить в руке одну из фигур. «А вы что думаете об игре, Хамлис?» «Вы, похоже, достигли пределов своих технических возможностей, но ваше мастерство продолжает расти. Правда, сомневаюсь, что вам когда-нибудь удастся обыграть Гурдже». «Ну вот», — Ей изобразила уязвленную гордость. «Я всего лишь начинающая, еще могу расти». Она поскребла ногти одной руки, ногтями другой, и несколько раз щелкнула языком. «И судя по тому, что говорят, у меня есть перспективы роста и в ландшафтостроении». «У вас проблемы?» — спросил Хамлис. Несколько мгновений у Ей был такой вид, будто она не услышала вопроса. Потом она вздохнула и откинулась к спинке. «Да, это сволочь Элстрит и этот вонючая ханжеская машина Пришиплеил. Они такие трусливые, просто не хотят слушать». «О чем?» «Об идеях!» — закричала в потолок Ей. «Ни о чем новом, ни о чем таком, что хоть чуть-чуть отходит от их треклятого консерватизма. Они на меня не обращают внимания, потому что я молода». «А мне казалось, они довольны вашей работой», — сказал Хамлис. Гурдже вальяжно раскинулся на своем диване, заставляя крутиться вино в бокале и наблюдая за Ей. «Или же требуют заниматься всякой ерундой», — сказала Ей внезапно усталым голосом. «Высади ряд другой деревьев, вырой пару озер. Но я-то говорю о концепции вообще,

Рен Миглан все еще спала, но дышала быстро и неровно. Гурдже, заинтригованный, подошел к ней и присел у края кровати, внимательно вглядываясь в ее лицо, которое мучительно подергивалось во сне. Воздух с трудом прорывался через горло к изящному носу. Ноздри девушки раздувались. Гурджи некоторое время сидел подле нее на корточках со странным выражением на лице, средним между ухмылкой и печальной улыбкой. «Какой же это кошмар?» — спрашивал он себя с чувством смутного разочарования, даже сожаления. Мучает молодую женщину, отчего она так дрожит, тяжело дышит и стонет. Два следующих дня прошли без особых событий. Большую часть времени он проводил за чтением статей, написанных другими игроками и теоретиками. Закончил собственную статью, начатую в ту ночь, когда у него оставалась Рен Миглан. Рен уехала на следующее утро во время завтрака, после небольшого скандала. Гурджи любил работать за завтраком, а ей хотелось говорить. Он подозревал, что причина ее раздражительности — плохой сон ночью. Он получил несколько писем. В основном это были просьбы. Посетить другие миры, принять участие в крупных соревнованиях, написать статью, дать отзыв о новой игре, стать лектором/профессором такого-то учебного заведения, приехать в гости на любой из нескольких ВСК, посмотреть того или иного вундеркинда. Список был длинный. Он отверг все приглашения, испытав при этом довольно приятное чувство. Поступило сообщение с одного из ЭКК, экспедиционных кораблей «Контакта», об открытии нового мира, где обнаружилась игра, основанная на точной топографии отдельных снежинок. По этой причине она никогда не игралась дважды на одной доске. Гурджи в жизни не слышал о такой игре и не нашел упоминания о ней в материалах, собиравшихся для таких, как он, «Контактом» и обычно содержащих самые свежие данные. Он подозревал, что это фальшивка. Проказы ЭКК уже вошли в поговорку, но отправил взвешенный, хотя и не лишенный язвительности, ответ. Такого рода шутки, если только это была шутка, ему нравились. Он посмотрел соревнования по планеризму над горами и утесами по другую сторону фьорда, а потом включил домашний голографический экран, посмотреть новую забаву, о которой много слышал. Речь шла о планете, разумные обитатели которой были мыслящими ледниками, а дети их — айсбергами. Гурджи полагал, что эта нелепица оттолкнет его, но нашел ее довольно увлекательной. Он набросал игру на тему ледников. Нужно было предугадывать, какие разновидности минералов будут вымыты из пород, какие горы разрушены, какие реки перекрыты, какие ландшафты образованы, какие бухты заблокированы, если бы ледники тоже могли по своей воле растоплять и замораживать свои части. Игра оказалась довольно забавной, но не содержала ничего нового. Примерно через час Гурджи бросил ее. Большую часть следующего дня он провел, плавая в бассейне, оборудованном в подвале Икроха. Плывя на спине, он продолжал надиктовывать статью. Карманный терминал, вися над головой, путешествовал вместе с ним взад-вперед. Ближе к вечеру из лесу выехали верхом женщина и ее юная дочь. Они спешились в Икрохе. Ни одна, ни другая, похоже, слыхом о нем не слыхивали, просто случайно проезжали мимо. Гурдже пригласил их выпить и приготовил поздний ланч. Они привязали своих запыхавшихся высоких скакунов рядом с домом, автономники принесли животным воду. Когда женщина с дочерью собрались ехать дальше, Гурдже посоветовал им самый живописный маршрут и дал девочке одну из богато украшенных фигурок для игры в Батаус, которые так ей понравились. Обедал он на террасе, раскрыв перед собой терминал и читая древний варварский трактат по играм. Книга, написанная за 1000 лет до того, как Контакт 2000 лет назад нашел эту цивилизацию, конечно, давала далеко не полные комментарии, но Гурдже не переставал восхищаться тем, как много игры того или иного общества могут поведать о его происхождении, философии, самом его духе. К тому же варварские цивилизации всегда интересовали его, еще прежде, чем проснулся интерес к их играм. Книга была любопытной. Гурдже посмотрел на заходящее солнце, а когда сумрак немного сгустился, снова перевел взгляд на книгу. Домашние автономники принесли ему выпивку, куртку потеплее и легкую закуску, как он и просил. Он велел дому не отвечать ни на один входящий вызов. Огни на террасе постепенно стали ярче. Дальняя сторона чарка отливала белизной в небе, покрывая все вокруг серебром. Облаков не было, мерцали звезды. Гурдже продолжал чтение. Терминал бипнул. Гурдже сурово посмотрел в глазок камеры, установленной в углу экрана. «Дом, ты что, оглох?» «Прошу мне простить внезапное вторжение», — сказал с экрана довольно назойливый и хамский голос, незнакомый Гурдже. «Я говорю с Чарк Гиванцей, Жерно Марат Гурдже Дам Хассизом». Гурдже неуверенно вгляделся в глазок экрана. Он много лет не слышал своего полного имени. «Да. Меня зовут Луаш Армаска Яб Вухандрахин Ксато Коум». Гурдже поднял бровь. «Да, запомнить проще простого». «Позвольте прервать вас, будьте так любезны». «Вы уже прервали. Что вам угодно?» «Поговорить с вами. Я вторгся к вам, хотя ничего чрезвычайного не произошло. Просто я могу говорить с вами напрямую только этим вечером. Я представляю здесь отдел контакта по просьбе Достовеба Хамлиса Амалкнея Эпхандры Тедрейскри Остлхорпа. Позвольте приблизиться к вам». «Да, если вы перестанете пользоваться полными именами». «Я буду с вами немедленно». Гурдже выключил экран. Он постучал по терминалу в форме авторучки на кромке деревянной столешницы и посмотрел на другой берег фьорда, где вдалеке неярко светились огни нескольких домов. Он услышал рев в небесах, поднял глаза и увидел наверху подсвеченный с дальней стороны инверсионный след, крутая траектория которого уперлась в склон горы над Икрахом. Из леса над домом раздался приглушенный хлопок. Затем звук, похожий на внезапный порыв ветра, после чего из-за угла дома появился небольшой автономник с ярко-синим в желтую полоску полем. Он направился прямо к Гурдже. Машина была почти такого же размера, что и Маврин Скелл. Гурдже подумал, что она вполне могла бы удобно расположиться на прямоугольном подносе для сэндвичей. Ее корпус из пушечной бронзы казался немного более сложным и шишковатым, чем у Маврин Скелла. «Добрый вечер», — сказал Гурдже, когда маленькая машина спустилась со стены террасы. Она уселась на столе у подноса для сэндвичей. «Добрый вечер, Марат Гурдже». «Так вы из контакта?» — сказал Гурдже, засовывая свой терминал в карман халата. «Быстро же это у вас. Я ведь с Хамлисом говорил только позавчера вечером». «Я оказался поблизости», — объяснила машина, глотая звуки. «На пути от ЭКК «Гибкое поведение» к БСК «Прискорбное противоречие в показаниях» на борту ДКБР «Фанатик». Поскольку я оказался ближайшим оперативником контакта, то выбор естественным образом пал на меня. Но должен сказать, я могу пробыть у вас лишь очень недолго». «Ах, какая жалость. Да, у вас тут совершенно очаровательное орбиталище. Может, как-нибудь в другой раз». «Ну, тем не менее, я надеюсь, что вы не напрасно проделали этот путь, Лоаш. Откровенно говоря, я никак не ожидал аудиенции оперативника из контакта. Мой друг Хамлис просто сказал, что у контакта может быть... Не знаю, может, есть что-то интересное, не для общего пользования. Я ничего такого не ждал, кроме разве что информации. Позвольте у вас спросить, что вы здесь делаете?» Он наклонился вперед, нависая над машиной и поставив оба локтя на стол. На блюде как раз напротив автономника лежал сэндвич. Гурдже взял его и принялся есть, поглядывая на машину. «Да, конечно. Я здесь для того, чтобы выяснить, насколько вы открыты предложением. Возможно, контакту удастся найти кое-что, представляющее для вас интерес». «Игру?» «Мне дали понять, что это связано с игрой». «Это не означает, что вы должны вести игру со мной», — сказал Гурдже, стряхивая крошки с руки на блюдо. Несколько крошек отлетели в сторону автономника, как и рассчитывал Гурдже, но тот отразил их своим полем, и они, отлетев, упали прямо в середину блюда перед ним. «Вот все, что мне известно. Контакт, возможно, нашел что-то, представляющее для вас интерес. Я полагаю, это связано с игрой. Мне поручено выяснить, готовы ли вы совершить путешествие. А потому, я думаю, игра, если речь идет об игре, должна состояться в каком-то другом месте. Не на чарке». «Путешествие?» — переспросил Гурдже и откинулся к спинке стула. «Куда? Далеко ли? Надолго ли?» «Я не знаю». «Ну, хотя бы приблизительно. Мне не хотелось бы строить догадки. Сколько времени вы готовы провести вне дома?» Гурдже сощурил глаза. Дольше всего он отсутствовал на Чиарке, когда однажды, 30 годами ранее, отправился в круиз. Ему это дело не очень понравилось. Полетел он скорее потому, что так было принято в его возрасте, а не потому, что у него возникло такое желание. В других звездных системах было на что посмотреть. Но то же самое можно было увидеть и на голографическом экране. И Гурдже так по-настоящему и не понял, что же люди находят в межзвездных путешествиях. Он планировал провести в том круизе несколько лет, но выдержал лишь год. Гурдже потер бороду. «Ну, может, с полгода. Трудно сказать, когда не знаешь подробностей. Но остановимся на этом, скажем, полгода. Хотя, по-моему, в этом нет нужды. Местный колорит редко добавляет что-то к игре». «Обычно это так». Машина помолчала немного. «Насколько я понимаю, эта игра может быть довольно сложной. Чтобы ее изучить, потребуется время». «Уверен, что справлюсь». На освоение новой игры Гурдже тратил не больше 3 дней. За всю жизнь он не забыл ни одного правила, ни одной выученной им игры, и ни одну не учил по второму разу. «Отлично», — сказал маленький автономник. «Именно так я и доложу. Прощайте, Марат Гурдже». И машина стала подниматься. Гурдже смотрел на нее с открытым ртом, подавляя желание вскочить на ноги. «И это все?» Маленькая машина остановилась на высоте 2-3 метров. «Это все, что мне было позволено сказать. Я спросил у вас то, что должен был спросить. Теперь я должен доложить о ваших ответах. Может быть, вы хотите узнать еще что-нибудь, на что у меня есть ответ?» «Да», — сказал Гурдже, чувствуя нарастающее раздражение. «Я узнаю что-нибудь еще о том, о чем вы со мной говорили». Ему показалось, что машина задумчиво качнулась в воздухе. Поле ее с момента прибытия не менялось. Наконец она сказала. «Жерно Гурдже?» Настала длительная пауза, во время которой оба не проронили ни звука. Гурдже, не отрываясь, смотрел на машину, потом встал, уперся руками в бока, наклонил голову и прокричал. «Да!» «Возможно, и нет», — резко бросил в ответ автономник и мгновенно взметнулся вверх. Поля его замерцали. Гурдже услышал рев и увидел инверсионный след, который сначала показался крохотным облачком, поскольку Гурдже стоял точно над ним. Несколько секунд он медленно вытягивался и внезапно перестал расти. Гурдже потряс головой. Он вытащил из кармана терминал. «Дом! Установите связь с этим автономником», — сказал он и поднял к небу голову. «Каким автономником, Жерно?» — спросил Дом. «Хамлисом?» Гурдже уставился на терминал. «Нет! С этим маленьким прохиндеем из контакта, Луашем Армаска Япом, Вухандрахеном Ксата Коумом, вот с кем, который только что был здесь». «Только что?» — недоумевающе спросил Дом. Гурдже, сутулившись, сел. «Вы что, ничего сейчас не видели и не слышали?» «За последние 11 минут после того, как вы запретили мне принимать вызовы, ничего, кроме тишины, но...» «Ладно», — вздохнул Гурдже. «Соедините меня с узлом». «Узел слушает. Под отдел разума Макил Страбей. Жерно Гурдже, чем можем быть вам полезны?» Гурдже продолжал смотреть в небеса наверху, отчасти потому, что именно там исчез автономник из контакта. Тонкий инверсионный след начал шириться и расползаться. А отчасти потому, что, говоря с узлом, люди обычно смотрели в его сторону. Он заметил лишнюю звездочку как раз перед тем, как она начала двигаться. Световая точка находилась в том месте, где закончился инверсионный след маленького автономника. Гурдже нахмурился. Почти тут же она двинулась, поначалу с довольно умеренной скоростью, а потом слишком быстро. Глаз уже не мог уследить за ней. Точка исчезла. Гурдже помолчал, потом спросил. «Узел, тут только что был корабль контакта?» «Он убывает в настоящий момент, Гурдже. Корабль быстрого реагирования». «Фанатик», — сказал Гурдже. «Ха-ха, так это были вы, да? А мы-то думали, нам потребуется месяцы, чтобы выяснить это». «Игрок Гурдже, вы только что были свидетелем частного визита. Это все штучки контакта. Нас о них в известность не ставят. А мы тут головы ломаем. Высший класс, Жерно, если позволительно будет так сказать. Этот корабль совершил внезапную остановку на скорости не менее 40 килолет и отклонился лет на 20. И все это ради 5-минутного разговора с вами. Это серьезный расход энергии, особенно учитывая, что и ускоряется он с такой же быстротой. Вы посмотрите, как уходит эта малышка. Ой, простите, вы же не можете этого сделать. Ну тогда поверьте нам на слово, очень впечатляет. Не хотите сообщить скромному подотделу узла разума, что это за история? Есть ли возможность связаться с этим кораблем? Спросил Гурдже, игнорируя заданный ему вопрос. Когда он так ускоряется? Вряд ли он пожелает иметь дело с простой гражданской машиной вроде нас. В голосе узла разума слышалась удивленная нотка. Ну, разве что попробовать. Мне нужен находящийся на корабле автономник по имени Лоаш Армаска Яб Вухандрахин Ксата Коум. Силы небесные, Гурдже, в какую историю вы ввязались? Хандрахин? Ксата? Это же номенклатура техноэквивалента разведуровня 00. Ну и попали вы. Черт. Мы попробуем. Минуточку. Гурдже молча ждал несколько секунд. Ничего, сказал голос из терминала. Гурдже, с вами говорит полный узел, уже не под отдел, а весь я. Этот корабль подтверждает прием запроса, но заявляет, что у них на борту нет автономника с таким именем. Ничего похожего. Гурдже резко откинулся к спинке стула. Шея у него была напряжена. Он отвел взгляд от звезд, вперился в стол. «Не может быть», — сказал он. «Попробовать еще раз?» «Думаете, будет какой-нибудь толк?» «Нет». «Тогда не надо». «Гурдже, меня это беспокоит. Что случилось?» «Хотелось бы мне знать». Гурдже снова посмотрел на звезды. Инверсионный след, оставленный маленьким автономником, почти исчез. «Соедините меня с Хамлисом Амалкнеем». «Соединяю». «Жерно?» «Да, узел». «Будьте осторожны». «Спасибо, большое спасибо». «Наверное, вы его чем-то рассердили», — сказал Хамлис через терминал. «Очень может быть», — ответил Гурдже. «Но что вы об этом думаете?» «Они оценивали ваши возможности для какого-то дела». «Вы так думаете?» «Да, но вы отвергли сделку». «Отверг?» «Да, и считайте, что вам повезло. Вы приняли правильное решение». «Что вы хотите этим сказать? Это же была ваша идея». «Слушайте, вы в этом не участвуете. Все кончено». «Но мой запрос, несомненно, пошел быстрее и значительно выше, чем я предполагал. Мы привели в действие некий механизм, но вы их отвадили. Больше вы их не интересуете». «Пожалуй, вы правы». «Гурдже, мне очень жаль». «Оставим это», — сказал Гурдже старой машине и снова посмотрел на звезды. «Узел?» «Послушайте, нас это интересует. Будь это дело сугубо личным, мы бы и словечко не стали подслушивать, можете не сомневаться. И потом наше прослушивание будет отражено в вашем ежедневном извещении». «Бог с ним». Гурдже улыбнулся, испытав странное облегчение от того, что разум орбиталища подслушал его разговор. «Скажите мне, как далеко теперь этот КБР?» В момент произнесения слова «теперь» он был в 1:49, на расстоянии 1 светового месяца уже вне нашей системы и, весьма рады вам сообщить, далеко за пределами нашей юрисдикции. Похоже, он держит путь к ВСК, прискорбное противоречие в показаниях, если только один из них не пытается навести тень на ясный день. Спасибо, узел. Спокойной ночи. Иван того же. Прослушивание мы прекратили, можете не сомневаться. Спасибо, узел. Хамлис? Возможно, вы упустили шанс, какие представляются раз в жизни, Гурдже. Но более вероятно, что были на волосок от гибели. Я сожалею, что связался с контактом. Они заявились слишком быстро и говорили слишком жестко. Вряд ли это случайность. «Не переживайте вы так, Хамлис», — сказал Гурдже автономнику, снова посмотрел на звезды, откинулся к спинке и водрузил ногу на стол. «Я с этим справился. Все у нас в порядке. Я увижу вас завтра в Тронце». «Может быть, не знаю. Я подумаю. Желаю вам удачи. Я имею в виду этого вундеркинда по Стрикину. На тот случай, если не увижу вас завтра». Гурдже печально улыбнулся в темноту. «Спасибо. Доброй ночи, Хамлис». «Доброй ночи, Гурдже». Поезд выскочил из туннеля на яркий солнечный свет. Он заложил вираж, потом пересек узкий мост. Гурдже, взглянув поверх перил, увидел сочные зеленые пастбища и петляющую по долине реку в полукилометре внизу. На небольших лужайках лежали тени гор, а по горным склонам, поросшим лесом, пробегали тени облаков. Воздушный поток трепал волосы Гурдже. Он наслаждался сладким, ароматным горным воздухом и ждал возвращения своего противника. Вдалеке над долиной, почти на высоте моста, кружили птицы. Их крики разносились по замершему пространству и были едва слышны за шумом поезда, рассекающего воздух. Будь все как обычно, Гурдже дождался бы вечера и отправился в Тронце понизу. Но в это утро ему хотелось поскорее исчезнуть из Икроха. Он надел туфли, старомодные брюки и короткую открытую куртку, после чего отправился по тропинкам на другую сторону горы. Он сел у старой железнодорожной колеи, секретировал слабый стимулятор и принялся развлекаться. Бросать куски магнитного железняка в магнитное поле путей и смотреть, как их оттуда выкидывает. Он вспомнил плавучие острова Ей. Еще он размышлял над таинственным вчерашним визитом автономника из Контакта. Но пока ничего не прояснялось, будто все случившееся было сном. Он проверил систему связи дома, показания всех прочих систем. По данным дома, никто его не посещал. Однако его разговор с узлом Чарка был зафиксирован, зарегистрирован и засвидетельствован другими подотделами узла, а небольшая часть его с самим полным узлом. А значит, это все случилось взаправду. Гурджи остановил древний поезд, когда тот появился, и не успел еще взобраться по ступенькам, как его узнал средних лет человек. Он назвался Дрелтрамом и тоже направлялся в Тронце. Мистеру Дрелтраму поражение от руки великого Жерно Гурдже было бы драгоценнее победы над кем угодно. Не хочет ли он сыграть? Гурдже давно уже привык к подобной лести. Обычно за ней скрывались необоснованные, но довольно буйные амбиции. Но все же ответил предложением сыграть «выдержание». Там было много общих базовых правил со Стрикиным, так что игра могла стать хорошей разминкой. Они нашли комплект одержания в одном из баров и взяли доску с собой на верхнюю палубу, где и сели за ветрозащитным стеклом, чтобы карты не унесло ветром. Времени для завершения игры было более чем достаточно. Путь до Тронца на поезде занимал большую часть дня, тогда как понизу на это уходило 10 минут. Поезд съехал в моста в глубокое узкое ущелье. Воздушные потоки здесь порождали жутковатый гулкий звук с обоих сторон, отражавшийся от голых скал. Гурдже посмотрел на доску. Он играл напрямую, без помощи секретированных веществ, тогда как его противник использовал мощную смесь, предложенную самим Гурдже. Кроме того, он дал мистеру Дрелтраму фору в 7 фигур, больше не позволялось. Тот оказался неплохим игроком и вначале чуть не получил выигрышную позицию. Его преимущество в фигурах было подавляющим, но Гурдже хорошо защищался, и его противник упустил свой шанс, хотя, возможно, сохранил несколько мин в темных углах. Размышляя о подобных неприятных сюрпризах, Гурдже вдруг понял, что так еще и не знает, где его собственная скрытая фигура. Он прибег к этому неформальному способу, чтобы выровнять игру. В одержании играют на доске в 40 квадратов. Фигуры каждого игрока делятся на одну большую и две малые группы. На различных пересечениях, изначально свободных, можно спрятать до 3 фигур. Местонахождение каждой вводится и затем блокируется круговой картой, тонкой керамической пластиной, которую переворачивают только если игрок хочет ввести фигуру в игру. Мистер Дрелтрам уже открыл все 3 свои скрытые фигуры. Одна оказалась на том пересечении, где Гурдже из чисто спортивного интереса расположил все 9 своих мин, и потому дело приняло для него неприятный оборот. Гурдже в начале игры крутанул диски на своей единственной пластине скрытой фигуры и положил пластину лицевой стороной вниз, даже не посмотрев на нее. Он знал о местонахождении этой фигуры столько же, сколько мистер Дрелтрам. Она вполне могла оказаться на недопустимом поле, что грозило Гурдже поражением. Или же, что было менее вероятно, на стратегически ценной позиции в глубине территории противника. Гурдже нравилось применять такую тактику, если игра не была серьезной. Нравилось ему и давать противнику необходимое тому дополнительное преимущество, что делало игру более интересной и менее предсказуемой, добавляла остроты. Он подумал, что надо бы разобраться, где его фигура. Быстро приближался 80-й ход, когда ее все равно нужно будет раскрыть. Пластины, на которой было записано местонахождение его скрытой фигуры, нигде не было. Он перебрал карты и пластины, лежащие на столе. Мистер Дрелтрам был не самым аккуратным игроком. Его карты и пластины вместе с ненужными или удаленными фигурами были разбросаны по столешнице, включая и ту ее часть, которая была ближе к Гурдже. Когда они въезжали в туннель часом ранее, порыв ветра чуть не сдул кое-какие легкие карты. Пришлось придавить их бокалами и грузиками, стекляшками, начиненными свинцом. От этого создалось впечатление еще большей неразберихи. Как и от странной, чтобы не сказать нарочитой манеры противника Гурдже, записывать сделанные ходы на грифельной доске. Он заявил, что встроенная память доски как-то раз подвела его, и он потерял запись одной из лучших в своей жизни игр. Гурдже принялся поднимать разбросанные по столу фигурки и карты в поисках своей пластинки. Внезапно он услышал чей-то глубокий вздох. Потом нечто вроде смущенного покашливания у себя за спиной. Он повернулся и увидел мистера Дрелтрама, у которого был странно неловкий вид. Гурдже нахмурился, а мистер Дрелтрам, который вернулся из туалета с широкими зрачками от смеси секретированных наркотиков и в сопровождении подноса, снова сел на свое место, глядя на руки Гурдже. И лишь когда поднос расставил бокалы на столике, Гурдже понял, что карты, которые он поднял в поисках своей пластины и держит в руках, это оставшиеся карты мины мистера Дрелтрама. Гурдже посмотрел на них. Те были повернуты рубашками вверх, и местоположение мин он не видел. И понял, что должен думать об этом мистер Дрелтрам. Он положил карты туда, откуда и взял. «Прошу прощения», — рассмеялся он. «Я искал свою скрытую фигуру и увидел ее, еще не кончив говорить». Круговая пластина лежала на самом виду, на столе, почти прямо перед ним. «Ух ты!» — сказал он, и только тут почувствовал, как кровь прилила к лицу. «Вот же она! Хм, а я не заметил и стал искать». Гурдже снова рассмеялся. И будто какая-то странная судорога ухватила его изнутри, вызвав нечто среднее между ужасом и экстазом. Он никогда ничего подобного не чувствовал. Он подумал с внезапной ясностью, что самое близкое к этому ощущение испытал еще мальчишкой. Первый оргазм от рук девушки на несколько лет старше его. Нечто примитивное, чисто человеческое, словно инструмент, ведущий в одиночку, ноту за нотой, простейшую тему, в сравнении с тем, во что превратился секс впоследствии, симфонию чувств, стимулируемую внутренними наркотиками. Но тот первый раз все же стал одним из самых ярких воспоминаний, и не только из-за новизны ощущений, а потому что, казалось, ему открылся новый, необыкновенный мир, совершенно новый способ чувствовать и жить. То же самое он испытал еще ребенком, когда на первых своих соревнованиях выступал от Чарка против юниорской команды с другого орбиталища. И это повторилось, когда его наркожелезы полностью развились спустя несколько лет после наступления половой зрелости. Мистер Дрелтран тоже рассмеялся и вытер лицо платком. Дальше Гурдже сделал несколько агрессивных ходов, и противнику пришлось напомнить ему о том, что подошел 80-й по счету. Гурдже перевернул свою тайную фигуру, даже не проверив ее перед этим, с риском, что она окажется на поле, уже занятом одной из открытых фигур. Скрытая фигура оказалась на том же поле, что и его сердце. Главная фигура — завладеть ею, и было целью игры. Хотя вероятность этого была 1600 к одному. Гурдже уставился на пересечение, где находилось его хорошо защищенное сердце. Потом бросил взгляд на координаты, которые набрал наобум 2 часами ранее на пластине. 1 к 1. Никаких сомнений. Если бы он проверил ходом ранее, то мог бы убрать сердце с опасного поля. Но он не проверил. Он терял обе фигуры, а теряя сердце, проигрывал и игру. Он проиграл. «Вот так невезение», — сказал мистер Дрелтрам, откашлившись. Гурдже кивнул. «Кажется, при таком разгроме побежденный забирает сердце на память», — заметил он, щелкая пальцем по потерянной фигуре. Да, вроде бы», — сказал мистер Дрелтрам, который одновременно и сочувствовал Гурдже, и радовался собственному везению. Гурдже, кивнув, положил сердце на доску и поднял керамическую пластину, которая так подвела его. «Но я, пожалуй, лучше возьму это». Он показал пластину мистеру Дрелтраму, тот кивнул в ответ. «Да, конечно, почему бы и нет, ничего не имею против». Состав тихо вкатился в туннель, тормозя перед станцией, расположившейся в горной пещере. Любая реальность — это игра. Физика в самой фундаментальной своей части, сама ткань нашей Вселенной — прямой результат взаимодействия некоторых довольно простых правил и случайностей. Это же можно применить к лучшим играм, наиболее изящным и достойным как в интеллектуальном, так и в эстетическом плане. Будущее неизвестно и обусловлено событиями, которые на субатомном уровне не полностью предсказуемы, а потому оно остается пластичным и несет в себе вероятность перемен, надежду на торжество, на победу, если использовать немодное слово. В этом отношении будущее — игра, где время — одно из правил. Обычно все лучшие механистические игры, те, которые в любом смысле можно разыгрывать идеально, как то решетка, пролианский кругозор, энкрейтл, шахматы, фарнические измерения, возникали в цивилизациях, которым не хватало релятивистского взгляда на Вселенную, я уж не говорю, на реальность. А кроме того, могу добавить, все подобные общества еще не вступили в эпоху разумных машин. Даже самые первоклассные игры допускают элемент случайности, пусть в них при этом вполне справедливо и ставятся барьеры грубому везению. Пытаться создать игру на основе любых других принципов, какими бы сложными и изощренными ни были правила, масштаб и расчлененность игрового объема, качество фигур, значит замыкаться в рамках подхода, который не только с социальной, но и с технико-философской точки зрения на несколько эпох отстает от современности. Это может быть полезным как некое историческое упражнение, но как интеллектуальное занятие — это пустая трата времени. Если вы хотите соорудить что-нибудь старомодное, то почему не деревянную парусную лодку или паровой двигатель? Они не менее сложны и требуют от вас не меньших усилий, чем механистическая игра, и в то же время поддерживают вашу форму. Гурдже иронически поклонился молодому человеку, который предложил ему идею новой игры. У того был растерянный вид. Он набрал в грудь воздуха и открыл рот, собираясь заговорить. Гурдже ждал этого, и как уже было при 5 или 6 попытках парня что-то сказать, прервал его, когда тот еще не произнес ни слова. «Видите ли, я говорю абсолютно серьезно. Нет ничего интеллектуально неполноценного в том, что человек создает что-то руками, а не головой. И тут можно извлечь те же уроки, приобрести те же навыки на том уровне, который один только имеет значение». Он снова сделал паузу. Автономник Маврин Скелл направлялся к нему над головами людей, заполнивших широкую площадь. Основной концерт уже закончился. От вершин гор вокруг Тронце эхом разносились по окрестностям звуки музыки. Люди пробовали себя в тех жанрах, к которым питали склонность. И строгих, и импровизационных, и танцевальных, и тех, что слушают под воздействием определенных наркотиков. Стояла теплая облачная ночь. Слабое сияние обратной стороны орбиталища подсвечивало высокие тучи прямо над головами людей молочным блеском. Тронце, самый большой город как на плите, так и на орбиталище, был построен на границе большого центрального массива плиты Гевант, в том месте, где поднятое на километровую высоту озеро Тронце перетекало через порог плато и несло свои воды вниз, в долину, откуда они непрерывным ливнем обрушивались на дождевой лес. Тронце был домом менее чем для сотни тысяч людей, но Гурдже считал его слишком перенаселенным, несмотря на все его просторные дома и площади, его широкие галереи, площади и террасы, его тысячи понтонных домов и изящные связанные мостами башни. Хотя Чиарк был относительно новым орбиталищем, насчитывающим всего около 1000 лет, Тронце достиг уже предельных размеров. Орбитальные сообщества редко бывали крупнее. Настоящими же городами культуры были ее огромные суда, бессистемные корабли. Орбиталища были захолустными провинциями, где поселялись любители пожить без толкотни. Что же касается масштабов, то по сравнению с крупными БСК, на которых обитали миллиарды людей, Тронце был просто деревенькой. Гурджи обычно посещал в Тронце концерты 64-го дня и обычно попадал в кольцо докучливых энтузиастов. По большей части Гурджи вел себя вежливо, хотя изредка и бывал резок. Но сегодня, сначала поражение в поезде и тот странный, постыдно возбуждающий прилив эмоций, когда его сочли шулером, а теперь еще и беспокойство при известии о том, что девушка с корабля «Карго-культ» сейчас здесь, в Тронце, и ищет встречи с ним. Он был нисколько не настроен любезно выслушивать дураков. Правда, этот молодой человек вовсе не обязательно был полным идиотом. Он всего-то навсего предложил идею новой игры, и совсем неплохую. Но Гурджи обрушился на него, как лавина. Разговор, если это можно было назвать разговором, стал своего рода игрой. Цель заключалась в том, чтобы не прекращать говорить, но не говорить непрерывно, что мог делать любой идиот, а останавливаться только когда по движениям молодого человека, по языку его тела или лица, по сжатому рту, было ясно, что в этот момент он не собирается подавать реплику. Гурджи замолкал неожиданно в середине какого-нибудь пассажа или говорил что-нибудь слегка оскорбительное, но всем своим видом давал понять, что он еще не закончил. И еще Гурджи почти дословно цитировал одну из самых знаменитых своих статей по теории игр, что было дополнительным оскорблением. Молодой человек, видимо, знал этот текст не хуже самого Гурджи. «Полагать», — продолжил Гурджи в тот самый момент, когда молодой человек начал было открывать рот, «что можно удалить из жизни элемент удачи, везения, случайности, означает...» «Жерно, Гурджи, надеюсь, я не прерываю важную беседу», — сказал Маврин Скелл. «Ничего существенного». Гурджи повернулся к маленькой машине. «Как дела, Маврин Скелл? Надумали еще какую-нибудь проказу?» «Ничего существенного», — в тон ему повторил автономник, когда молодой собеседник Гурджи бочком отвалил в сторону. Гурджи уселся в обвитой плющом беседке неподалеку от края площади, в обзорных балконов, выходящих на широкий занавес водопадов, где с быстрин между кромкой озера и километровой стеной воды поднимались мелкие брызги. Рев водопада создавал фоновый белый шум. «Я нашел вашу молодую соперницу», — объявил маленький автономник. Он вытянул одно из мягко мерцающих полей и сорвал ночной цветок с живой лозы. «Кого-кого?» — сказал Гурджи. «Молодую, вы говорите? А, ту, что играет в Стрикен». «Именно», — ровным голосом сказал Маврин Скелл. «Молодую. А, ту, что играет в Стрикен». Он разогнул лепестки цветка, прижав их к стеблю. «Я слышал, что она здесь». «Она за столом у Хафриса. Хотите познакомиться?» «Почему бы и нет?» Гурджи встал, машина отплыла в сторону. «Опасаетесь?» — спросил Маврин Скелл, когда они пробирались через толпу к одной из поднятых на уровень озера террас, где находились апартаменты Хафлиса. «Опасаюсь?» — переспросил Гурджи. «Ребенка?» Несколько мгновений Маврин Скелл двигался молча. Гурджи, поднимаясь по ступенькам, приветственно кивнул нескольким встречным. Наконец машина приблизилась к нему и тихо сказала, обрывая лепестки умирающего цветка. «Хотите, я вам расскажу о вашем сердечном ритме, уровне восприимчивости кожи, выделении феромонов, состоянии нейронной функции?» Гурджи остановился посредине широкого пролета, и машина смолкла. Он повернулся к автономнику, взглянул прищуренными глазами на маленький аппарат. Над озером плыла музыка, воздух был полон мускусным духом ночных цветов. Световые приборы, вделанные в каменные балюстрады, подсвечивали снизу лицо игрока. Люди со смехом и шутками спускались по ступеням с террасы. Толпа раздалась, обтекая Гурджи, как вода обтекает скалу. И, что не прошло мимо Маврин Скелла, в этот момент странно притихло. Несколько секунд спустя, Гурджи все стоял на ступенях молча, тяжело дыша, маленький автономник насмешливо фыркнул. «Неплохо», — сказал он. «Очень даже неплохо. Я пока еще не могу сказать, что именно вы секретируете, но степень контроля весьма впечатляющая. Все показания чертовски близки к норме. Кроме состояния вашей нейронной функции, она у вас понижена. Правда, ваш средний гражданский автономник, вероятно, не смог бы это выявить. Хорошая работа». «Не смею больше задерживать вас, Маврин Скелл», — холодно сказал Гурджи. Я уверен, вы найдете для себя что-нибудь поинтереснее, чем наблюдение за моей игрой». Он двинулся дальше по широким ступенькам. «В текущий момент ничто на этом орбиталище не в силах меня задержать, дорогой мистер Гурдже», — сказал автономник обыденным тоном, срывая последние лепестки с ночного цветка. Потом бросил остатки его в желобок с водой, идущий по вершине балюстрады. «Гурдже, рад вас видеть. Проходите, садитесь». Гости Эстрея Хафлиса, человек 30, сидели вокруг огромного прямоугольного каменного стола на балконе, нависающем над водопадом. Анфилада арок была увита стеблями ночных цветков и увешана бумажными фонариками, испускавшими мягкий свет. В конце балкона, на краю огромной плиты, сидели музыканты с ударными, струнными и духовыми инструментами. Они смеялись и играли главным образом для себя. Каждый пытался выбрать темп побыстрее, чтобы остальные поспевали за ним. В центре стола было длинное узкое углубление, наполненное раскаленными углями. Над огнем располагалось нечто вроде миниатюрного вертела, по которому от одного конца стола к другому двигались небольшие кусочки мяса и овощей. Их нанизывал на вертел с одного конца один из детей Хафлиса. К другому концу они подходили уже завернутые в съедобную бумагу, и там их снимал младший, 6-летний ребенок Хафлиса, и довольно точно кидал любому желающему. Хафлис с его 7 детьми был явлением необычным. Люди, как правило, рожали и воспитывали одного ребенка. Культура неодобрительно смотрела на такую плодовитость, но Хафлис получала удовольствие, будучи беременной. В настоящий момент Хафлис пребывал в мужской ипостаси, изменив пол несколькими годами ранее. Он обменялся любезностями с Гурдже и усадил игрока рядом с профессором Борулал, которая, счастливо улыбаясь, раскачивалась на стуле. На ней было длинное черно-белое платье. Увидев Гурдже, она шумно поцеловала его в губы. Она хотела было поцеловать и Маврин Скелла, но тот метнулся в сторону. Борулал рассмеялась и длинной вилкой сняла с вертела в центре стола полупрожаренный кусочек мяса. «Гурдже, познакомьтесь с милой Ольц Хап. Ольц — жерно Гурдже. Пожмите, пожалуйста, друг другу руки». Гурдже сел, взяв маленькую бледную руку, испуганной с виду девушки, сидевшей справа от Борулал. На девушке было надето что-то темное и бесформенное. На вид ей было лет 14-15, не больше. Он улыбнулся, чуть нахмурившись. Посмотрел на профессора, пытаясь сделать юное светловолосое существо соучастницей пьяного представления Борулал. Но Ольц Хап смотрела на его руку, а не на лицо. Она позволила Гурдже прикоснуться к своей руке, но почти немедленно вырвала ее, уселась на обе ладони и уставилась на блюдо перед собой. Борулал глубоко вздохнула, словно пытаясь сосредоточиться, и отхлебнула из высокого бокала, стоявшего перед ней на столе. «Ну?» — сказала она, глядя на Гурдже, словно тот только-только появился. «Как поживаете, Жарно?» «Неплохо». Он смотрел на Маврин Скелла, который маневрировал вблизи Ольц Хап, подплывая к столу из-за ее спины. Поля его переливались официальным синим и дружеским зеленым. «Добрый вечер!» — голос автономника звучал чуть ли не по-отечески. Девушка подняла голову и посмотрела на машину. Гурдже прислушивался к их разговору, одновременно беседуя с Борулал. «Привет!» «Настолько неплохо, что готовы сыграть партию в стрикен? Меня зовут Маврин Скелл. «А вас? Ольц Хап, верно?» «Пожалуй, профессор. А ваше самочувствие позволяет вам выступить в роли арбитра?» «Да, здравствуйте». «Херас два. Нет, конечно. Пьяна в сосиску. Придется вам найти кого-то другого». «Может, со временем очухаюсь, но пока...» «Не...» «Ох, ах, обменяйтесь рукопожатием с моим полем, а? Очень мило с вашей стороны. Почти никто не хочет этого делать». Рад с вами познакомиться. Мы все о вас наслышаны. А как насчет самой барышни? А как, смелочка? Что? В чем дело? Я сказал что-то не то? Она готова играть? Нет, это просто... Во что играть? Ах, вы так застенчивы. Это совершенно лишнее. Никто не будет заставлять вас играть. И меньше всего сам Гурдже, поверьте мне. В игру, Борулал. Но я... Что, вы хотите сказать сейчас? Я бы на вашем месте не беспокоился, правда? Сейчас или в любое другое время?» «Ну, не знаю. Давайте спросим у нее. Послушайте, детка». «Бор», — начал было Гурдже, но профессор уже повернулась к девушке. «Ольц, так вы хотите сыграть?» Девушка посмотрела прямо в глаза Гурдже. В ее глазах отражался огонь, горевший в центре стола. «Если мистер Гурдже не против, то да». Поля Маврин Скелла засверкали красным цветом удовольствия, ярче горящих углей. «Отлично», — сказал он, — «схватка». Хафлис одолжил свой собственный комплект стрекина. Автономник посыльный принес его из кладовки за считанные минуты. Комплект поставили в одном из углов балкона. Там снизу ревел водопад. Профессор Бурулал, повозившись со своим терминалом, послала запрос автономникам-арбитрам судить предстоящую игру. Игроки в стрекен нередко пользовались высокими технологиями для мошенничества и при серьезной игре требовались серьезные меры предосторожности. За ходом игры вызвались наблюдать автономник с узла Чарка и производственный автономник из доков, расположенных у подножия гор. Одна из машин университета должна была представлять Ольцхаб. Гурдже повернулся к Маврин Скеллу, чтобы тот представлял его, но машина ответила. «Жерно Гурдже, я полагаю, вы могли бы попросить Хамлиса Амалкнея, пусть он вас представляет». «А Хамлис здесь?» «Явился только что, он меня избегает. Я его сам попрошу». На терминале Гурдже послышался сигнал вызова. «Да?» — сказал он. Из терминала раздался голос Хамлиса. «Этот птичий помет только что попросил меня представлять вас в качестве арбитра. Вы этого тоже хотите?» «Да, буду вам признателен», — сказал Гурдже, наблюдая за полями Маврин Скелла. Те прямо на глазах задрожали от злости. «Буду с вами через 20 секунд», — сказал Хамлис и выключил канал связи. 21,2, язвительно сказал Маврин Скелл ровно 21,2 секунды спустя, когда из-за края балкона появился Хамлис, темное пятно на фоне бездны. Хамлис повернул свою сенсорную полосу в сторону малой машины. «Спасибо», — дружелюбным голосом сказал Хамлис. «Я держал пари с самим собой, что вы считаете секунды до моего появления». Поля Маврин Скелла ярко вспыхнули болезненно белым светом, на секунду осветив весь балкон. Присутствующие замолчали и повернулись в его сторону. Музыка стихла. Маленького автономника чуть ли не буквально трясло от немого гнева. «Чтоб ты сдох!» — наконец выдавил он и, казалось, исчез, оставив за собой лишь после свечения солнечно-яркое пятно в ночи. Угли загорелись ярче. Ветерок заиграл в одежде и волосах гостей. Несколько бумажных фонариков затрепетали, сорвались и упали со сводов наверху. Листья и ночные цветки слетели с двух арок, под которыми пролетел Маврин Скелл. Хамлис Амалкней, покраснев от удовольствия, принял наклонное положение, чтобы взглянуть на темное небо, где в тучах ненадолго появилась маленькая дыра. «Вот ведь горе», — сказал он. «Неужели я сказал что-то для него обидное?» Гурджи улыбнулся и сел за игровой стол. «Вы все это подстроили, Хамлис?» Амалкней поклонился в воздухе другим автономникам и Барулал. «Не то чтобы подстроил», — он повернулся к Ольцхаб, которая сидела на противоположной от Гурджи стороне игровой сети. «Ах, по контрасту, прекрасная блондинка». Девушка вспыхнула и опустила глаза. Барулал представила друг другу всех участников действа. В стрикен играют на трехмерной сети, натянутой внутри метрового куба. Традиционно используются части животного, которое обитает на планете, где зародилась игра. Для сети — обработанные сухожилия, для рамы — кость клыков. Комплект, предоставленный Гурдже и Ольцхаб, был изготовлен из синтетических материалов. Игроки надели шарнирные экраны, взяли мешки с полыми шариками и цветными бусинами, изначально то были ореховые скорлупки и камушки, и, выбрав нужные бусины, положили их в шары. Арбитры-автономники следили, чтобы никто не увидел, где лежит какая бусина. Потом оба игрока взяли по горсти этих маленьких сфер и поместили их в различные места на сети. Игра началась. Играла она здорово, Гурдже был поражен. Она действовала импульсивно, но хитро. Отважно, но не глупо. К тому же ей здорово везло. Но удача, удача рознь. Иногда ее можно предчувствовать, понять, что дела идут хорошо и, вероятно, пойдут и дальше в том же духе,